Глава 26. Саблезубый тигр. В таверне мы посидели недолго. Все же поход по магазинам еще не был завершен. Эй, давай выйдем до заката, ладно? Что покупаем? Приправы и кухонные принадлежности. Было бы неплохо вкусно кушать, когда мы не в городе, так ведь? Ого. Тогда нам понадобятся специи. Важно. Первый приоритет. Тогда нам надо в какой-нибудь универсальный магазин. Если спросим кого-нибудь в таверне, нам должны помочь. Поняла. Кстати, не забудь закрыться. Мы ничего не оставляем, но все же... Ого! Нам порекомендовали магазин, который находился прямо через дорогу. Сюда! На вывеске было написано «Универсальный магазин Саблезубый тигр». Саблезубый? Выглядит совсем не как универмаг. Но других вариантов нет. Как и сказала Фран, это был единственный универмаг в округе. Немного неохотно, но мы вошли. Добро пожаловать! Внутри все было бы похоже на обычный магазин, если бы не его владелец. Настолько брутальный! Он успел только поздороваться, но необыкновенно хриплый голос прошел эхом по всему помещению. Без преувеличения, его голос выражал верх мужественности. Универсальный магазин? Так и есть. Мало кто сразу верит, но это действительно универсальный магазин. Никто не поверит. Он называется Саблезубый тигр. Более того, такой матча, который бы смотрелся уместно в каком-нибудь подземелье с монстрами, хозяин магазинчика? По его движению можно сразу понять, что его внешность не просто для привлечения внимания. Может глянуть описание? Имя Руфус. Возраст 41. Раса человек. Работа купец. Состояние нормальное. Статус. Уровень 30. Очки жизни 238. Магическая энергия 153. Сила 120. Выносливость 107. Ловкость 77. Интеллект 74. Магия 69. Проворность 74. Умение. Транспортировка 3 уровень. Ликвидация 4 уровень. Сбор урожая 2 уровень. Арифметика 1 уровень. Торговля 2 уровень. Прием владения боевым молотом 4 уровень. Владение боевым молотом 6 уровень, слежка 2 уровень, сопротивление холоду 2 уровень, поварское искусство 1 уровень, управление силой, убийца великанов. Звание. Истребитель великанов. Снаряжение, купеческий фартук, арифметические серьги. Это статус точно не купца. Это статус не последнего искателя приключений с его умениями и внешностью бойца, возглавляющего авангард. Его арифметика и торговля никак не вписываются в общую картину его способностей. Искатель? Изначально да. Всегда мечтал открыть свой магазин. Поэтому работал, копил средства, необходимые для этого. Ушел на пенсию 3 года назад и все-таки исполнил мечту. А почему такое название не подходит? Фран, зачем же так прямолинейно? Ага, часто спрашивают. Непонятно почему. Если честно, когда я открывал магазин, хотел чем-то привлечь внимание. В итоге решил выставить вот это. Владелец лавки указал на одну из стен, где висела голова тигра. Гримаса выражала неудержимую мощь зверя. Казалось, он может зарычать в любой момент. Круто. Правда? Он не всегда нравится женщинам. Даже при том, что он такой классный. С этим магазином точно все в порядке? Если бы нам его не порекомендовала девушка из таверны, я бы убежал отсюда так быстро, как только смог бы. Однако, пока Фран вела беседу, я осмотрелся. Выбор был довольно неплохим. Не только приправы, но и много полезных вещей. А, я мешаю вам выбирать своими разговорами. Пожалуйста, не спешите. Ладушки, давай возьмем, зачем пришли. Ого. Мы купили немного соли и различных трав. Но я бы хотел чего-нибудь более дорогого. Сахара или специй. Также надо будет взять пару тарелок и кухонную утварь. По-моему, в этом мире никто не думает о безопасности. Он, конечно, отличается от Японии. Но здесь намного опасней. Несомненно, происходит кража. И все же в этом магазине все товары стоят на показ. Как в Японии. Чтобы покупатель мог видеть, что он берет. Разве так сложно обокрасть такой магазин? Наверное, все-таки да. Владелец — истинный искатель. Он достаточно зрел, чтобы предвидеть кражи. Скорее всего, он использует такой способ продажи товаров, будучи уверенным в своих умениях. В итоге мы потратили 3000 города и покинули лавку. Похоже, нас сочли хорошими клиентами. Владелец не только пригласил прийти еще. Он сам пошел провожать нас до выхода. Что касается оставшихся финансов, Чуть больше 40 000 города. Хм. Что? Теперь? Я бы хотел прикупить зелий, но... Нам не хватает ни на одно дорогое зелье. Магия восстановления. На ее текущем уровне она только утоляет боль. А поднять уровень? Я думал об этом. У меня осталось еще 18 очков саморазвития. Для повышения уровня умения мне необходимо 2 очка. Получается, я смогу повысить уровень 9 раз. Другими словами, мне достаточно очков, чтобы поднять умение с первого до максимального уровня. Есть еще несколько умений, которым я бы хотел повысить уровень. Каким? Например, техники владения мечом. После экзамена в гильдии, глава назвал коготь дракона приемом среднего уровня. Тот, который мы использовали. Получается, что прием 7-го ранга средний. Так же, как с магией, если я доведу техники до 10-го уровня, что-то произойдет. Так ведь? Вот что я думаю. Ого, я тоже так думаю. Правда? Также из-за того, что сила техник зависит от уровня игры мечом, надо повысить и его тоже. Затем последует создание двойника. Сейчас это умение бесполезно, но если повысить уровень, разве не смогу я пользоваться им в битве, как это делал раздваивающаяся змея? Также можно избавиться от множества проблем, если я буду использовать своего двойника как телохранителя Фран, когда мы пойдем по магазинам. Неплохо. Серьезно? После этого стоит задуматься об умениях, защищающих жизнь. Мгновенное восстановление, сопротивление сведению с ума и сопротивление физическим атакам. Они просты, но невероятно надежны в затруднительных положениях. Более того, у них, похоже, очень неплохие, так называемые высшие формы. Фран все еще низкого уровня, поэтому одна пропущенная атака от демона среднего уровня поставит в ее жизни точку. Стоит быть крайне осторожными, пока уровень не вырос. Забыла. Я ставлю мгновенное восстановление активным, так что все будет хорошо. Теперь магия восстановления. Мгновенное восстановление — это неплохое умение, но оно полезно, чтобы исцелять других людей. Восстановление хочется скорее повысить уровни, чем оставить как есть. Все умения достаточно полезны. В конце концов, после консультации в таверне, я улучшил магию восстановления до максимума. Теперь можно даже вылечить душевную болезнь, так что это очень удобно. Даже если Фран получит серьезную рану, я смогу ее исцелить. Действительно, сейчас это самое важное. Более того, появилась магия исцеления первого уровня, так же как магия пламени появилась по достижении магии огня максимального уровня. Так, теперь с восстановлением проблем тоже не будет. Ого. Что будем делать завтра? Может, возьмем задание гильдии? Хотя у нас еще остались деньги, так что можно отдохнуть пару дней. Возьмем задание. Точно? Скорее всего, придется уйти из города. Я готова. Тогда идем завтра в гильдию. Так, жажду работы, искатель приключений. Надо будет еще потратить немного времени на повышение твоего уровня. А после? А что бы ты сама хотела? Можем делать все, что ты захочешь. Все, что захочу? Есть что-нибудь, что ты хотела бы сделать? А? Ты должна подумать об этом тщательно. У нас куча времени. Ого, я подумаю.